10 миллионов кредитов медленно, но верно переходили на защищенный банковский счет Дарса под пристальными взглядами всех присутствующих. «Готово», — облегченно выдохнул он наконец. «Все средства успешно переведены на указанный счет». «Отлично, просто превосходно», — довольно улыбнулся Дарс, проверяя баланс на своем персональном банковском чипе. «Теперь можем спокойно расходиться по домам». Вечерок действительно удался на славу. Я медленно подошел к барной стойке, следуя за уверенным в себе Дарсом. Варлок проводил меня особенно злобным, многообещающим взглядом, обещавшим скорую и жестокую расправу. «Торск», — спокойно обратился я к дрожащему бармену, — «а где мой честно заработанный выигрыш?» «Я тоже ставил на себя любимого. 100 000 кредитов». «Ах да, совершенно верно», — нервно закивал головой Торск, капли пота стекали по его лысине. «Техник тоже выиграл крупную сумму. 1 000 000 кредитов». «Вот именно», — подтвердил я с удовлетворением. «И я хочу получить свои кровные деньги. Прямо сейчас же». Варлок сжал кулаки так сильно, что костяшки побелели как мел. «Вы просто издеваетесь надо мной. Сначала подстраиваете подлый фальшивый бой, потом нагло требуете честных выплат». «Глава 21. Ничего мы не подстраивали», — абсолютно спокойно ответил я, пожимая плечами. «Ваш хваленый боец просто оказался не таким крепким орешком, как вы все думали. Такое в жизни бывает». Торск тем временем торопливо оформлял перевод и моего солидного выигрыша. Его пухлые руки дрожали так сильно от нервного напряжения, что он дважды ошибся при вводе крупной суммы в терминал. «Готово», — с огромным облегчением выдохнул он. «И ваш выигрыш тоже успешно переведен». «Прекрасно, просто замечательно», — удовлетворенно кивнул я, внимательно проверяя баланс на своем банковском чипе. «Неплохие деньги для простого техника с доков». «Техник?» — окликнул меня старший охранник предупреждающим тоном. «Пора собираться и уходить. Скоро здесь станет совсем горячо, поверьте опыту». «Одну минуту», — ответил я и обратился к довольному Дарсу, — «ты получил все, что хотел». «Получил и даже больше», — довольно кивнул Дарс, многозначительно похлопывая по карману с драгоценным банковским чипом. Через некоторое время мы благополучно добрались до нашего просторного ангара. «Ну что, как дела?» С живым интересом поинтересовался Дарс, внимательно изучая мое лицо. «Все прошло строго по намеченному плану». «Более или менее гладко», — ответил я, потирая ушибленную челюсть. Хотя появление охранников агентства было явно запоздалым. «Я же тебе с самого начала говорил, чтобы ты все тщательно продумал до мелочей, а ты затянул. Наверняка хотел на них сэкономить. Главное, что обошлось. Сейчас можем спокойно покупать новенький корабль». «Уже покупаем», — довольно усмехнулся Дарс. «Харрис Блейд ждет нас на своей верфи с нетерпением». Старший охранник уважительно кивнул нам на прощание. «Контракт полностью выполнен, господа. Искренне желаю удачи вам обоим. И будьте предельно осторожны, Варлок точно не из тех людей, кто прощает нанесенные обиды. Обязательно учтем ваш совет», — серьезно ответил я, — «спасибо за качественную работу, ребята». Охранники организованно удалились к выходу, а мы с Дарсом остались совершенно одни у нашего челнока. «Рик», — задумчиво сказал Дарс, — «признайся мне честно. Ты специально все так хитро спланировал, чтобы мы с этим пиратом Варлоком окончательно поквитались». «Вполне возможно», — загадочно усмехнулся я, — «а что, тебе не понравилось видеть, как этот пиратский выродок корчится от бессильной злости?» «Понравилось, еще как понравилось», — искренне признался Дарс. «Но теперь нам действительно нужно как можно быстрее убираться из этой системы. Он точно не оставит нас просто так. Не согласен с тобой. Здесь, на станции, он нас точно не тронет. Вой поднимется страшный, привлечет нежелательное внимание. Здесь у них вполне легальный бизнес, и без него можно запросто остаться на мели. А вот когда мы будем покидать систему, может попытаться перехватить наш корабль. Запросто даже не сомневайся. Тогда немедленно едем к Харрису Блейду. Пора срочно менять наш старый корабль и убираться отсюда подальше». Мы вызвали транспортную платформу и направились к уже известной верфи в промышленном секторе. «Кстати», — вдруг добавил Дарс, — «когда мы набрали приличную высоту, а что в итоге стало с тем андроидом-борцом?» «За реком». Я равнодушно пожал плечами. Скорее всего, Варлок его уже давно списал в металлолом. Дорогая электронная игрушка окончательно сломалась. Жаль, конечно. Хороший был боец, надо признать. Слишком хороший. Именно поэтому его и пришлось вывести из строя любыми средствами. Все эти андроиды для боев практически не имеют никакой защиты от мощных эми-импульсов. Эта защита просто не закладывается их создателями изначально, поскольку это не боевая модель, а всего лишь дорогая игрушка для развлечений. И, разумеется, они почти мгновенно выходят из строя от электромагнитного воздействия. Один мой хороший знакомый был настоящим гением по этой части. Почему был? Потому что был, коротко отрезал я. В этот напряженный момент Дарс внезапно замер и надолго замолчал, уставившись в экран своего коммуникатора. «Рик, у нас плохие новости», — мрачно сообщил он через несколько минут. «Что еще случилось на нашу голову?» «Нам категорически запрещено покидать систему на время официального расследования». «Какого еще расследования?» Начальник местной СБ внезапно решил провести тщательное расследование по поводу того факта, что против тебя в клетке дрался не разумный боец, а обычный андроид. «Мы с тобой в этом деле проходим как главные свидетели. Завтра с утра нам обоим приказано явиться к нему в кабинет для дачи показаний. А вот это действительно очень плохо. Уверен, что Варлок что-то серьезно задумал против нас, и я сильно опасаюсь, как бы он щедро не заплатил начальнику СБ, чтобы он нас принудительно задержал на этой проклятой станции. Что будем делать в такой ситуации? Думать головой и искать выход. Нам срочно нужен хороший, опытный адвокат. Ищи его в сети немедленно и договаривайся на то, чтобы он сопровождал нас в местное СБ завтра утром. Думаешь, он нам действительно нужен? Все эти продажные адвокаты. Только кредиты возьмут немалые, а никакого толка от них не будет. Ищи лучшего из них в сети, а не самого дешевого. Верфь Харриса Блейда располагалась в шумном промышленном секторе огромной станции Хиндж-2 среди бесчисленного множества других ремонтных доков, складских помещений и мастерских. Массивные ангары из потускневшего от времени и космической пыли металла тянулись вдоль искусственного горизонта станции, а между ними постоянно сновали тяжелые грузовые платформы и трудолюбивые ремонтные дроиды. Харрис Блейд лично встретил нас у массивного входа в просторный ангар номер 835.